старый сапог женился на молодой красивой ботинке, а молодой носок на старой туфле и так далее. Насмотревшись на все это, они отправились дальше и на следующий день переплыли к острову Ябедников. Там люди зарабатывали на жизнь тем, что давали себя бить. А ябедниками их называли потому, что они специально писали на людей жалобы, то есть ябеды. Раньше ябедой называли клевету, напраслину, возведенную на человека. А людей, которые этим занимались, и называли ябедниками. Вот человека затаскают по судам, изведут, он выйдет из себя и изобьет ябедника палкой. А тогда его приговорят к штрафу в пользу побитого. Ябедник после этого месяца на 4 разбогатеет и живет себе в полное удовольствие. Узнав про такие чудные дела, один из путешественников, решив проверить, правда ли это, вынул из кармана кошелек с червонцами и закричал громким голосом: «Эй, кто хочет заработать золотой за хорошую потасовку?» «Я!» — закричали ябедники. «Бейте нас, сударь, как вам угодно, только не скупитесь на денежки». А когда выбрали одного здорового, краснорожего, то в толпе поднялся завистливый ропот. Особенно был недоволен один, высокий и худой. «Что же это такое?» — жаловался он. «Красные рожи отбивают у нас последних клиентов. Ведь из 30 ударов 28 приходится на его долю. Опять мы останемся небитые». Один из путешественников все-таки отдубасил красную рожу, да так, что отбил себе правую руку. После этого он дал ябеднику золотой. И вот наш дурак вскочил, как встрепанный, довольный-предовольный, что его так знатно вздули. А другие ябедники кричат: «Не желаете ли побить еще кого-нибудь? Мы готовы, хоть со скидкой. Выбирайте кого-нибудь еще». Ну, вы сами понимаете, что путешественники поспешили на корабль и поскорее отплыли от этого отвратительного острова. И в конце концов попали на остров Ветреный, жители которого питаются одним только ветром. Больше ничего не пьют и не едят. Причем простые люди, то есть те, кто победней, добывают себе пищу веерами, а богатые — ветряными мельницами. Когда у них пир, столы ставят прямо под мельничные крылья и угощаются ветром до отвала. За обедом обыкновенно спорят, какой ветер вкуснее. Один хвалит сирокко, другой — юго-западный ветер, третий — юго-восточный и так далее. Для любознательных. Сирокко — это такой сильный ветер, который на юге Франции дует прямо со Средиземного моря, но несет отнюдь не морскую прохладу, а зной и мелкий-мелкий песок прямо из африканских пустынь. Вообще в средние века много смеялись. Большинство народа было неграмотным, книжек потому не читали, но устраивали карнавалы и потешались над всем решительно. Незазорными считались и грубые шутки, и рассуждения о том, что называется естественными отправлениями организма. На то это и были средние века, не путать с 21 веком, где то, что прощалось в те далекие времена неграмотным людям, уже непростительно. Потому не удивляйтесь, встречая все это в романе Рабле. Он тесно связан с фольклором, с народной культурой. А вот чему невозможно не удивляться, в то самое время, когда Рабле писал один из самых веселых романов в истории мировой литературы, в Европе был полный разгул, по-другому не хочется называть, инквизиции, то есть жесточайших наказаний за отклонение от правильной, с точки зрения инквизиторов, веры, религии. Что такое свобода совести? То есть свобода исповедовать или не исповедовать ту или иную веру. Тогда не знали вовсе. Человечеству предстояло пройти долгий путь, чтобы это узнать и включить в свои конституции в виде